Настойчивые телефонные звонки заставили Мину проснуться. Она взглянула на часы. 6 утра. Какого? Ковалев на дисплее заставил чертыхнуться дважды. Она грубо ответила. «Игореша, ты видел, сколько времени?» «Сейчас подскочишь». Голос, не предвещающий ничего хорошего. Давний поклонник и настоящий друг не прекращал ухаживания. Цветы каждый день, помощь в ведении бизнеса, аудит, к которому он подключил своих лучших специалистов. Многое прояснилось, несколько человек уволены вместе с главным бухгалтером. Не только стараниями Светличного разрушалась ее компания в последние полгода. Она прокашлялась, растягивая время, боясь услышать что-то страшное, ради чего готовы поднять рано утром любителя поспать. «Говори, не томи, я уже устала бояться». «Я нашел его. Он в Мексике». Все тот же нерадостный голос, и стало понятно, почему в нем такое напряженное сожаление. «Он живой». «Я знаю». На выдохе с облегчением. «Почему не сказала мне?» Вот теперь в голосе замечательного друга, желающего стать мужем, сквозила обида. Нина пожала плечами, будто он мог увидеть. И действительно, почему не рассказала ему раньше? «Пока нет уверенности», — объясняла она ему и себе. «Человек, похожий на Стаса, может оказаться кем угодно. Не хочу сглазить и понапрасну надеяться. Детям, Лиске пока ничего не говорю». «Узнать очень просто». «Как?» «ДНК, у тебя двое его детей». «Для начала надо взять его материал». «В чем сложность?» «Я в России». Нина протерла глаза пальцами. Об одном ли человеке они сейчас говорят? И зачем вообще Ковалев искал Стаса? «Игореша, а как ты узнал, где мой муж?» «Кто он там в Мексике, по-твоему? И вообще объясни толком, что происходит?» Короткий смешок абонента по ту сторону связи. «Даже не сомневался, что ты в итоге наедешь. Хотел обрадовать». «До разрыва сердца», — хмыкнула она, — «таким-то голосом». Нина встала с постели. Сна больше не было. Она распахнула шторы, вглядываясь в рассвет и просыпающийся город, с каждым днем осознавая, что все-таки суетная Москва — ее место. У океана надо родиться или проживать там остаток жизни. Людям с ее сверхдеятельной натурой нужна активная работа. Там, за Стасом, она чувствовала себя как за каменной стеной, но слишком расслабленной, теряя драйв жизни. «Так что ты нарыл в Мексике? Когда и кто именно для тебя это сделал?» Нина прижала телефон щекой к плечу, собрала волосы в узел и зацепила булавкой, направившись на кухню по широкому коридору, разговаривая шепотом. «Ты вообще где сейчас?» «Внизу у твоего дома, еще не ложился». Она не удивилась. «Ковалев теперь холостяк, а что холостяки делают по ночам?» «Поднимайся, я сварю кофе и поговорим». Она заглянула в холодильник. «Анна синнабон из корицы под глазурью вчера испекла. Пальчики оближешь». Красивый мужчина с умными серыми глазами за стеклами очков. Человек, умеющий заработать деньги именно мозгами. Казалось, поставь перед ним любую задачу, выполнит. Они тихонько смеялись, обсуждая общего знакомого, способного как змея выкрутиться из любой ситуации. «Не получилось у него, бля. В 4 миллионах баксов кэшем купался несколько лет и не получилось». Он откусил булку, запивая свежезаваренным кофе. «Сказал бы я это Боре, который с 90-х отжимал бизнесы». Чувствовал себя котенком, обгадившимся, когда в первый раз принес ему кучу денег. Нина любовалась мужчиной с самым сексуальным мозгом среди ее знакомых, а он продолжал, оттягивая момент, когда надо будет рассказывать о сопернике. «Мало зарабатываете, Игореша, слишком мало, зря я вложил в вас деньги». «Ласково», — так сказал он мне, но с намеком. «Я пошел с печалькой в глазах зарабатывать больше. 30 миллионов рублей. 30, бля! И сроку 3 месяца на выполнение. По ночам ПО писал для американских компаний. Сказал бы я ему, не получилось, и пошел бы к мужикам качать нефть в Белоруссии». Он протянул гладкие ладони над столом. «Вот этими ручками. И бесплатно». Нина слушала и не торопила, намеренно не расспрашивая о Мексике, давая выговориться тому, кому в немалой мере была обязана за собственное благополучие. Если бы он когда-то поступил правильно, какими бы ресурсами они сейчас обладали? Она не знала, сохранили бы к этому времени трепетные чувства влюбленности, пройдя через правду жизни. А если бы все сложилось? Он словно услышал мысли Шатенки. «Нинок, как хорошо мы могли бы жить с твоей упертостью и моим нюхом на денежные проекты. История не терпит сослагательных наклонений». Ковалев горько усмехнулся. В который раз он признается в любви одной и той же женщине. Как вырвать ее из сердца, никто не подскажет. Да и зачем рвать то, что потом не сможет зажить? Любить можно и на расстоянии, и баловать, получая в ответ благодарность. Быть уверенным, что есть человек, который всегда тебя выслушает и согреет как может, и никогда ни за что не предаст. Знаю, но попробовать стоило. Скажи ты сейчас слово, и я у твоих ног. Нина с нежностью провела пальцами по мужественному лицу. Полные глаза сожаления и невозможности ответить на чистые чувства ее светлого ангела-хранителя. «А как быть со Стасом?» Он поцеловал кончики длинных пальцев, на мгновение застрявших на жестких губах. Она тяжело вздохнула, слезы наполнили серые омуты. Нина приложила ладони к виску и груди. «Игорюша, если бы я могла ответить на твои чувства, но вот тут мысли только о нем. Секс с Ильей для меня ничего не значит совершенно». Это физические действия для потребностей тела. А вот тут огонь. И сжигает каждый день от того, что знаю, как плохо ему без меня. Пусть забыл или не помнит из-за чего-то страшного. Слезы дорожками прорезали щеки. Он будет искать меня, даже не зная об этом. Принюхиваться, приглядываться и медленно умирать без самого важного в жизни. Нина налила в чашку свежую порцию кофе и глотнула обжигающую горло крепкую ароматную жидкость, сдерживая рыдание. «Нам не надо разговаривать. Мы чувствуем друг друга на каком-то космическом уровне. Я не представляла, что так может быть, пока не стала с ним жить под одной крышей». Она усмехнулась. «Мы две половинки одного целого по недоразумению или сбою какому-то, родившиеся в разное время». «Ты не выглядела рядом с ним старше». Она кивнула. «Он даже мудрее меня». Счастливая улыбка осветила красивое лицо. «Называет меня кисой или его маленькой девочкой». «Завидую ему. С неба звезду словил». «Скажешь тоже». «Говорю, что думаю. Поэтому и начал его поиски». Он накрыл ее тонкую кисть ладонью. «Хотел занять освободившееся место, если он мертв. Или увидеть вот такую твою улыбку, если найду живым». Она положила руку сверху. «Игорешка, ну за что мне тебя Бог послал?» «За вредность». Он тихонько рассмеялся. Жесткие губы, растянуты в мягкой улыбке, а в умных глазах скрытая печаль. «Должен же быть рядом с тобой кто-то, кого влечет не только твое тело». Он накрыл кисть с обручальным кольцом второй ладонью, крепкий замок из четырех рук и двух сердец, бьющихся в разной тональности. «Это мне тебя Бог послал. Чтоб было к чему стремиться». Он говорил, глядя глаза в глаза без тени лукавства. «То, что даю, маленькая частичка, чего добился, чтобы стать нужным самой желанной женщине. А то застрял бы где-то на первом уровне джедайства и не стал почти гением». «Не выпячивайся, джедай!» Нина улыбалась, радуя взор несостоявшегося любовника. «Может, расскажешь, наконец, что нарыл в Мексике и каким образом?» «Все очень просто, если с интернетом на «ты».» Развел он руками, с сожалением освобождаясь из плена теплых ладоней шатенки. «Загрузил фото Жукова, то, что стояло в твоей комнате». Собрал всю информацию и выдала, где это лицо появлялось в последнее время. Сложный алгоритм со 100% результатом. Оказалось в Мехико. «Теперь понятно. Илон Маск ты мой, доморощенный». Она пожала плечами, продолжая сомневаться. «Но это может быть совершенно другой человек». «Конечно. Если он Христос. Умер и благополучно воскрес». «Это как?» Серые глаза расширились до размера столовой ложки. «Вот и я спрашиваю, как такое может быть?» Нина растерянно трясла головой, не принимая слова «смерть» рядом со Стасом, не понимая странных ассоциаций. Булавка выпала из пучка, звякнув в полной тишине о покрытый мрамором пол. Водопадом густых волос закрыло ставшее белым лицо. «Ты чего перепугалась?» Мягкие пальцы заправили большую прядь волос за ухо, освобождая хозяйку от шелковистой пелены. «Я не сказал, что умер Жуков». Полный отчаяния взгляд. «Тогда кто?» «Тот, кого им заменили». «Что?» Нина протянула вопрос, запутавшись окончательно. «Андрей Соло поступил в клинический комплекс Северный Рейн-Вестфалия в Германии с неоперабельным раком простаты 4-й степени и метастазами в кости». Игорь усмехнулся, качнув головой. «Андрей был наркоманом, поэтому все оказалось настолько запущенным». Она в недоумении вскинула голову. «Это ты откуда узнал?» «Все оттуда же». «Объяснять долго и сложно». Он проглотил усмешку, встретившись с напряженным взглядом серых глаз. «В первых анализах крови большое содержание опиатов». «Не мудрено, его тесть замешан в торговле наркотиками». «Не только». «Опять длинная». «Что?» И вздернутые вверх брови. «То, что спасать тебе надо Жукова, иначе и он подсядет на дурь». Нина замахала руками. «Так, стоп, давай по порядку». Она стиснула виски пальцами. «Не взрывай, и без того изнасилованный мозг. Что стало с Андреем Соло?» «Успешно умирал, но вдруг был забран из клиники и через пару месяцев вернулся с женой в Мехико совершенно здоровым». «Выздороветь с метастазами в кости?» Недоумение на лице ничего не понимающего в медицине человека. «У моего друга детства недавно умер отец с таким же диагнозом, а этот вдруг излечился?» «Вот о том и говорю. Воскрес. В своем образе, но в чужом обличье». Нина скривила губы. «Давай проще». Он достал из кармана свернутый в четверо лист и положил на стол. «Сравни даты». Нина стащила с переносицы Ковалева очки, чтобы не пропустить ни единого знака или цифры. Сердце ухнуло вниз. «Через месяц после исчезновения Стаса». Игорь кивнул. «И это еще не все. При возвращении домой Мариана с мужем попали в автомобильную катастрофу. За рулем была Луна, но серьезно пострадал ее муж. Бедняга заработал диссоциативную амнезию». Шатенко провела пальцами от виска к подбородку. «И заработал шрам на пол лица». Ковалев снова кивнул. «Если диагноз верен, он не помнит события личной жизни, но сохранил память на универсальные знания. Расскажи такому свою версию совместного прошлого и бери тепленьким дееспособного мужчину, выдав родным и знакомым за умершего мужа». Ковалев наблюдал за меняющимися эмоциями на худом лице любимой. «Теперь понимаешь, почему Жуков не подает о себе известий?» Растерянность, сменившая секундное счастье в глазах, и единственно правильный для нее вывод. «Он забыл обо мне и детях».